Глава 37. Не спуская девушку с рук, Саймон принёс её в одну из комнат на втором этаже и аккуратно опустил на заправленную пушистым покрывалом кровать. Он замер, когда его губы оказались в 5 сантиметрах от её лица. И у Юли промелькнула мысль, что он вот-вот её поцелует. Её карие глаза широко распахнулись в полной растерянности. И Саймон решил не торопить события. «Осмотрись пока тут, а я принесу твою сумку». Ободряюще улыбнулся он и отправился назад к машине. Стоило ему выйти за дверь, как Юля тут же скинула с себя сапоги, платок и куртку и сунула ноги в новые мягкие тапочки, заботливо приставленные кем-то к кровати. А после этого с любопытством уставилась на руки, медленно проведя кончиками пальцев от запястья до локтя. По ощущениям, её кожа стала кашемирово-бархатной, и от неё исходило мягкое тёплое сияние. Это было очень необычно и крайне приятно. Результаты оперативно-розыскной деятельности в прикроватной тумбе показали, что та была набита художественными романами различных жанров. Фантастика, мистика, детективы, любовные серии, чего там только не было. Следующим в списке на тщательный досмотр и анализ был огромный встроенный шкаф-купе с шикарным зеркалом на дверце. Он оказался наполовину заполнен абсолютно новыми вещами разных размеров, от джинсов и футболок до нижнего белья. Вся эта одежда имела магазинные бирки и была аккуратно упакована в целлофан. «И это всё мне?» — с лёгкой иронией вскинула бровь девушка. В сверкающей до блеска ванной комнате были обнаружены запаянная в пластик зубная щётка, мочалка, мыло, шампунь, свежие полотенца и даже прокладки. «Мне определённо здесь нравится», — пришла к выводу девушка. Вернувшись в комнату, она в очередной раз окинула внимательным взглядом уютную обстановку. Белые обои с золотым тиснением, удобная кровать, тумбочка с книгами, мягкий диванчик, симпатичное кожаное кресло, шкаф с новой одеждой, зеркало, небольшой стол из светлого дерева у окна, 2 стула, чистая ванная и шикарный мужчина под боком, который был способен впитать в себя излишки её разрушительной энергии, даря при этом просто волшебные ощущения. Что ещё нужно для счастья? Проголодалась? — спросил вернувшийся с её рюкзачком Саймон. «Немного», — вынуждена была признать Юля. На самом деле она уже умирала с голоду. Положив её сумочку на кресло, Саймон с улыбкой развернулся к девушке. «Пошли на обед. У нас на первом этаже бесплатная столовая. Там очень много разных вкусняшек, от супчиков до пироженок». «Спасибо, Господи, я в раю», — радостно вздохнула Юля. «Ты уверен?» Уже дойдя до дверей, внезапно засомневалась она, представив себе живописную картину с догорающей от её молнии едой и обугленной мебелью. И поваров с ожогами последней степени. «Вдруг я нечаянно там всё спалю? А давай мы это проверим», — заявил Саймон, подходя к ней вплотную. Приобняв её за плечи, он мягко подвёл девушку к столу. Её спина уперлась в его широкую тёплую грудь, и сердце девушки забилось быстрее. Одной рукой он притянул девушку к себе за талию, а второй обхватил хрупкое запястье девушки и направил её ладонь на столешницу. «Видишь, там в пластиковом стаканчике карандаши стоят», — мягко спросил он. Его губы были так близко от её уха, что по нежной чувствительной коже табунами пробежали мурашки. «Да», — отозвалась она, начиная немного нервничать. Близость к этому мужчине выбивала её из равновесия. Над ладонью тут же непроизвольно возник огненный шар, но на этот раз он был размером всего лишь с теннисный мячик. «Видишь, красный», — уточнил он. «Да», — снова подтвердила она. «Сосредоточься на нём». Произнёс он и неожиданно поцеловал девушку в шею. Маленькая шаровая молния шарахнулась в сторону, врезалась в зеркало, потом в правую руку Саймона и под конец испепелила карандаш. «Ух, блин!» Сцепив зубы от боли, пробормотал её учитель. «Ну, надо ещё немного поработать над траекторией, но в целом всё получилось». Философски отметил он, окидывая взглядом маленькую кучку пепла на столе. «Ой, прости, прости, прости, пожалуйста!» Резко повернулась к нему девушка. Её широко распахнутые глаза излучали вину, сожаление и глубокое раскаяние. «Я не хотела, ты просто отвлёк меня!» Она в шоке смотрела на внушительную дыру в чёрном свитере на предплечье Саймона. «Ничего страшного, жить буду. Просто лёгкий ожог», — попытался успокоить он её. «Снимай одежду немедленно», — потребовала Юля. «Рану надо перевязать». «Как скажешь», — даже не подумал сопротивляться Саймон. Затаив дыхание, девушка наблюдала, как этот сексуальный тип медленно и демонстративно снимает с себя свитер, потом футболку. Подумать только, ведь еще пару часов назад она направлялась в монастырь. «Мамочки, как он шикарен!» Судорожно вздохнула она, не в силах отвести взгляд от его обнаженного торса. А идеально ровный коричневый прямоугольник от ожога смотрелся на его бицепсе, как классная татушка. Саймон в последнее время частенько коротал вечера в спортзале, что очень неплохо отразилось на его мышечном корсете. Он это прекрасно знал и сейчас со снисходительной и довольной улыбкой наблюдал за реакцией Юли на свое раздевание. Пока все шло точно по его плану, он специально поцеловал ее сразу после того, как дал указание сконцентрироваться, поскольку был уверен, что молния полетит в ту сторону, где будут мысли девушки. А позволить небольшому огненному шарику слегка коснуться его руки, а потом перенаправить его на карандаш, было лишь делом техники, как и послать обезболивающий импульс на место ожога. И вот результат. Девушка стоит перед ним с пунцовым лицом и расширенными от восхищения зрачками. И чувствует сильную вину перед ним, которую нужно как-то загладить, возможно, даже поцелуями. Вдобавок, как глубокий знаток психологии слабого пола, Саймон был наслышан о так называемом синдроме медсестры, когда ухаживающие за ранеными впечатлительные женщины начинали испытывать к подопечным особую привязанность и романтические чувства, перерастающие в любовь. Эта девушка нравилась ему слишком сильно, и он был решительно настроен использовать весь арсенал, чтобы добиться цели. Он хотел ее так, как никого и никогда в жизни, даже Нику. Ну, держись, Юлька. «Бинты в аптечке», — с улыбкой мягко обратился он к девушке, выводя ее из ступора. Его серые глаза смотрели на нее так ласково и пристально, что ей пришлось приложить усилия, чтобы не броситься к нему на шею. «А где аптечка?» — дрогнувшим голосом уточнила она, глядя на него, как кролик на удава. «А ты разве не все ящики проверила?» — рассмеялся он. «В шкафу не все», — честно призналась Юля, силой воли запрещая себе пялиться на него. «Какой же он классный, зараза!» «Нижний справа», — невозмутимо подсказал он ей.